Вы слушали роман Вадима Елфимова «Не суетись под прицелом». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Сентябрь 2012 года.